Романтика на расстоянии. «Ага. Пак рассказывал, что ты занимаешься сексом не в виртуале». Она кивнула. «Да, я очень старомодная. Ты против?» Я не был уверен. В реале я оставался девственником. Хоть что-то еще связывало меня с цивилизованным обществом. Это отрывок из романа Питера Уотса «Ложная слепота». Как можно догадаться, он о будущем, в котором виртуальный секс пользуется куда большей популярностью, чем старомодный реальный. Сегодня ситуация выглядит скорее противоположной. Возможности виртуального секса нужны для того, чтобы как-то компенсировать отсутствие реального, что, впрочем, не делает вирт менее популярным. От непристойных писем, написанных гусиным пером, секса по телефону и секстинга в мессенджерах, мы пришли к активному использованию видеочатов и куда менее активному секс-игрушек с дистанционным управлением. Поговорим о сервисах для секса на расстоянии, порядке увеличения степени вовлеченности и присутствия, которые они могут предложить. Секстинг. Почти все материалы, посвященные секстингу, то есть обмену текстовыми сообщениями и фото с сексуальным подтекстом, о подростках. И речь в них идет о том, стоит ли беспокоиться, если ваши дети занимаются этим, не ведет ли секстинг к кибербуллингу и как он сказывается на психологическом состоянии участников. Среди подростков 13-19 лет каждый второй получает сообщение о сексе, а пишут их 39%. Откровенными фото обменивается каждый пятый подросток. При этом 40% девочек-подростков на вопрос «Зачем они шлют контент с сексуальным подтекстом?» отвечают, что это была шутка. 34% хотят почувствовать себя сексуальными, а 12% делают это под давлением. Это отчасти объясняет, почему выходит так много статей на тему безопасности секстинга. Как мы уже говорили ранее, у подростков с навыком говорить «нет» и распознавать принуждение дело обычно обстоит хуже, чем у взрослых. Около 15% тинейджеров отправляют откровенные сообщения людям, с которыми они знакомы лишь онлайн. И тут кроется еще одна опасность. Школьники уязвимы. Они могут стать объектом насмешек или шантажа, а отправленные фото – пополнить архивы детской порнографии. По этой причине в США и многих других странах сейчас напряженно размышляют над законодательством для защиты несовершеннолетних от возможных последствий секстинга. Теперь поговорим о взрослых. Около половины из них, согласно исследованию, проведенному производителем антивируса McAfee, используют мобильные устройства, чтобы обмениваться сообщениями о сексе и откровенными фото. При этом 77% отправляют такие сообщения партнерам, а 16% – незнакомцам. В другом исследовании ученые выяснили, что 88% людей хотя бы раз в своей жизни пользовались секстингом, а 82% делали это в прошедшем году. В той же работе психологи говорят о том, что чем больше у людей секстинга, тем выше уровень сексуального удовлетворения в отношениях, если отношения вообще есть. А вот для одиноких людей – радости от секстинга, что логично, значительно меньше. У них он реже заканчивается сексом тем же вечером. Говоря о сообщениях с сексуальным контентом, отдельно стоит упомянуть секс-чаты. Сайты в интернете, где анонимно можно обсудить свои сексуальные фантазии с незнакомцами. Поклонников у таких бесед, как выясняется, не очень много. По данным большого исследования, проведенного по заказу ABC News, даже среди мужчин до 30 всего 11% бывают на сайтах для разговоров о сексе, а в целом, по мужчинам и женщинам, цифра и того меньше – 5,2% соответственно. Хотя тут можно снова порассуждать о том, что люди не спешат признаваться во многих проявлениях сексуальной активности. Интересно отметить, что чуть больше половины мужчин и 2/3 женщин считают болтовню в секс-чатах с незнакомцами изменой. Эмоционально их можно понять, но если рассуждать логически, к чатам с большой вероятностью прибегают те, кто пытается обойтись без реальных физических измен, что говорит об определенной заботе о партнере. Секс перед веб-камерой. Секс, если уж совсем точно, то мастурбация, перед веб-камерой – отличный способ для партнеров вновь почувствовать возбуждение при виде друг друга, находясь на расстоянии. Но интереснее другой аспект. Игроки порноиндустрии прогнозируют, что он может в значительной степени вытеснить с рынка классическую порнографию, записанную на видео. Уже сейчас вебкам-порно крайне интерактивно. Наблюдая по веб-камере за девушкой, мастурбирующей в своей комнате, вы можете за отдельную плату дать ей указания в чате. И даже вполне реально довести вебкам-модель до оргазма. Пару лет назад секс-игрушки с дистанционным управлением стали настоящим прорывом в индустрии. Вибратор модели начинает работать только тогда, когда зрители переводят деньги. И это, по всей видимости, только начало. Технологии постепенно стирают грань между проституцией и порнографией. Теледильдоника. Секс по веб-камере с моделью, использующей вибратор, пример односторонне интерактивного секса. Но уже существуют игрушки, позволяющие двум людям на расстоянии физически взаимодействовать друг с другом на равных. Лидер в производстве гаджетов для пар – голландская компания Kiro. Они прославились первым набором для киберсекса, который можно увидеть не только на специализированных выставках, но и в магазинах. Onyx 2 и Pearl 2 Couples Set – это набор из вибратора и мастурбатора. Обе игрушки оснащены большим количеством сенсоров, которые улавливают, впрочем, довольно условно, что происходит со вторым гаджетом. Мужчина, использующий мастурбатор Onyx, почувствует, как женщина с вибратором Pearl вводит его во влагалище, целует или гладит. Все это передают 10 колец, сжимающихся внутри мастурбатора в ответ на сигналы сенсоров. Можно включить веб-камеру и тестировать игрушки, глядя друг на друга. Но и отсутствие постоянного партнера не станет помехой. Компания выпускает онлайн-игры, в которых свое устройство можно подключить к любому другому, случайно выбранному или специально найденному. Это, конечно, еще далеко от секса в виртуальной реальности, но как минимум первый шаг в этом направлении. Возможности для знакомств. В мире живут миллионы одиноких людей, и лишь небольшая их часть использует технологии для того, чтобы найти партнера, сказал в интервью Сэм Яган, один из основателей крупного сервиса для знакомств OkCupid. Эта платформа предлагает пользователям ответить на какое-то количество из огромного списка вопросов, на момент написания главы их было около 500 000, и чем подробнее анкета, тем точнее система может подобрать правильного партнера с теми же целями, ценностями и приоритетами. Другой гигант этого рынка, мобильное приложение Tinder, использует для подбора в первую очередь скрытые внутренние алгоритмы. Как именно они работают, точно знают лишь разработчики приложения. Но гипотезы аналитиков данных и программистов звучат достаточно правдоподобно. Предположительно, первая пара десятков профилей, которые Tinder показывает пользователю, это те, кого лайкают чаще всего. «Листай дальше», как бы говорит тебе приложение. Там еще много таких же привлекательных людей. Если вы пойдете дальше, то, скорее всего, увидите людей, которые уже лайкнули вас и ждут ответного свайпа. Для того, чтобы закономерность не выглядела чересчур очевидной, между делом вам показывают людей, которые вас еще не лайкали. Это только некоторые из принципов показа анкеты. Реже всплывают те, кто лайкает всех или почти никого. А чаще в выдаче появляются те, с кем у вас есть общие друзья в социальных сетях и так далее. В конечном итоге выходит, что оба гиганта индустрии знакомств предлагают выбирать партнера по внешности и интересам, иногда дурача пользователей в собственных маркетинговых целях. Но если у вас есть какой-то опыт романтических свиданий, скорее всего, вы в курсе, что внешность еще не все, а общие интересы иногда вообще ничего не значат. И не только для тех, кто собирается провести вместе одну ночь. Для того, чтобы вам обоим захотелось встретиться еще раз, должно быть что-то еще. Темперамент, химия, запах, например, подходящие друг другу главные комплексы гистосовместимости, которые вы улавливаете носом. Искра. Если ничего из этого нет, в лучшем случае вы проведете вечер за неплохой едой и разговором о том, какие собаки вам нравятся. Сегодняшние приложения для знакомств ничего не могут сказать вам о вероятности возникновения искры. Но кто знает, может быть, завтрашние смогут. Химия. Индустрия популярной генетики сегодня растет как на дрожжах. Все больше компаний предлагают людям узнать о своих генетических предрасположенностях, наследственности и возможных заболеваниях планируемого потомства. Происходит это во многом потому, что технологии чтения и интерпретации генетического материала неуклонно дешевеют. В 2000-х годах стоимость расшифровки одного человеческого генома измерялась миллионами долларов. Сегодня в России расшифровка экзома, то есть последовательности всех генов, кодирующих белки в человеческом организме, обходится примерно в 100 тысяч рублей. И это далеко не нижняя планка. В первой главе мы уже говорили о предполагаемой значимости одной области генома для возникновения влечения, главного комплекса гистосовместимости. Вполне возможно, в перспективе исследователи смогут связать еще какие-то гены с появлением взаимного сексуального влечения между людьми. И в мире, где позволить себе тестирование генома могут почти все жители развитых стран, приложение, которое выдает вам потенциальных партнеров с учетом той самой химии, уже не кажется фантастикой. Темперамент. В то время как стоимость генетического тестирования снижается, количество пользовательской информации для каждого человека в интернете растет. Google точно знает, что написано у вас в почте и что вы ищете в поисковике, пока начальник на обеде. Facebook знает все про ваши интересы, любимые места и социальные контакты. Ваш фитнес-браслет в курсе, сколько и когда вы спите, что у вас с тревожностью и уровнем стресса. В ближайшем будущем устройств, собирающих о вас информацию 24 часа в сутки, прибавится. Все, от ваших музыкальных предпочтений до степени социальной ответственности. Выключаете свет в туалете сразу, как вышли, вероятно, думаете об энергосбережении и экономии природных ресурсов. Рано или поздно станет достоянием гигантских баз данных где-то на безвестных серверах. Звучит это несколько пугающе, но, несомненно, в этом присутствует и практическая польза. Приложения для знакомств смогут подбирать вам партнера или партнершу, исходя из ваших эмоциональных реакций, образа жизни, темперамента. И основываться они будут не на словах, а на постоянных наблюдениях, оставаясь при этом совершенно беспристрастными. Звучит не очень романтично, зато вероятность встретить действительно подходящего человека повышается. Искра. Впрочем, использовать собранные данные так уж прямолинейно, сопоставляя людей по биоритмам и психотипам, затея, скорее всего, проигрышная. И вот тут самое время рассказать о машинном обучении. Используя бесконечные терабайты пользовательской информации, алгоритмы будут комбинировать переменные, постепенно обучаясь. Если текущий алгоритм привел к повышению количества обменов контактными данными, он станет основой для дальнейшего развития. Так, поколение за поколением, алгоритмы сайтов для знакомств, обучаясь на большом количестве пользовательских данных, хочется верить, все же найдут верную комбинацию. Придя на свидание с потенциальным партнером, вы с довольно высоким процентом вероятности почувствуете-таки ту самую магию.